Тоже примерно где-то в это время. Дом семьи Дживона. Муран, сдвинув на нос очки и откинув назад голову, внимательно читает сделанный по её просьбе отчёт о удачливости Юнми. «Ну надо же как!» Удивлённо качая головой, говорит она, закончив читать и кладя листок с отчётом на стол. «Словно не девочка, а библейский царь. Всё, к чему прикоснулась, превращается в золото». Сняв очки, Муран задумывается, прикусывая зубами дужку очков. «Как всё неожиданно сплелось», – произносит она, закончив размышлять. «И захочешь разорвать? Придётся для этого постараться. Словно судьба должна была так лечь, не иначе». Муран неодобрительно качает головой. «Ладно, посмотрим, что мне скажет Мудан», – говорит она. «Надеюсь, что в этот раз мне попадётся не шарлатанка». Время действия – 21 августа. Утро. Место действия – общежитие группы «Корона». «Давай, давай, быстрей!» – размахивая руками, кричат девчонки из открытой двери микроавтобуса, бегущей к ним Инджон. Инджон бежит к ним от такси, на котором она только что приехала. На плече у неё большая сумка с вещами, поэтому бежится ей весьма нелегко. «Давай, давай, быстрей!» – подбадривают её болельщицы. Наконец, Инджон достигает микроавтобуса и взбирается внутрь. «А что случилось?» Прерывисто дыша, недоуменно спрашивает она, наваливаясь спиной на закрывшуюся за ней дверь. «Президент Юсон приказал, чтобы мы тоже срочно приехали». «А, понятно!» Переводя дыхание, кивает Инджон и хватается руками за поручень, так как микроавтобус трогается с места. «Можно было мне позвонить, я бы приехала к агентству на такси и не бежала бы». «Директор Юсон сказал, чтобы мы приехали вместе», – говорит Барам. «Поэтому мы ждали тебя». «Понятно», – ещё раз говорит Инджон и начинает пробираться к своему месту, садится. «Что-то ещё случилось, пока я была дома?» «Кроме того, что Юнми выпустили», – спрашивает она. «Мне что-то нужно ещё знать». «Мы организовали инвестиционное сообщество», – радостно сообщает ей Барам. «Решили вложить деньги в датакоины, так как советовала Юнми». При упоминании Юнми Инджон морщится. «Все решили внести по 5 миллионов вон». Не заметив или не обращая внимания на гримасу собеседницы, продолжает рассказывать о произошедших событиях Барам. «Я 10 миллионов вон, осталась одна ты. Ты к нам присоединишься?» «Что, все участвуют?» – недоверчиво переспрашивает Инджон, оглядывая присутствующих в салоне. «Да», – радостно мотает головой Барам. «Нет только тебя». «Я подумаю», – обещает ей Инджон. «Инвестиции – дело серьёзное. Нельзя решать буквально на бегу. Нужно изучить условия». «Всё нормально будет», – уверяет её Барам. «Мы уже всё посчитали». «Я подумаю», – уклончиво обещает Инджон. Время действия – 21 августа, утро. Место действия – агентство Fan Entertainment, кабинет директора Юсона. «Сижу, на Санбэ гляжу». Не скажу, что уж сильно за ними соскучился, но что-то такое присутствует в эмоциях. Сегодня прямо с утра сообщили, что президент страны объявила о прекращении режима чрезвычайного положения, и армия переводится в режим обычного функционирования. Потом, около 10 часов, за мной принеслась Юне, и мы помчались с ней в агентство, под очи ясные пана директора. Туда же к этому моменту подъехали и мои санбэ. Вот поздоровались все со всеми, расселись. Ждём теперь, что скажет главный. «Как, Юнми, понравилось тебе в армии?» – спрашивает меня Юсон, начав разговор с обращения к моей персоне. «Да, господин директор», – отвечаю я. «Кормят по нормам для морпехов, спать кладут по часам. Прям санаторий после агентства». «То есть в армии лучше, чем в агентстве?» – уточняет Юсон. «Лучше», – кивая, подтверждаю я. Он не вздыхают. То ли по поводу кормёжки, то ли по поводу сна. «Ну и хорошо», – неожиданно без обиды произносит Юсон. «Будешь в агентстве работать, а в армии отдыхать». Слышу, как кто-то из Онни хихикает. Кажется, Хьюмин. «Раз отдыхала», – говорит Юсон, – «значит, теперь хорошо поработаешь. Ты выполнила мои просьбы». «Какие именно, господин директор?» – спрашиваю я. «Их у вас было много». «Подумала о композиции для группы, как я просил», – спрашивает он, – «на космическую тему. Что-то есть?» «Да», – киваю я, – «придумала. Про космос и без хореографии, как вы просили. Отлично, расплывается в улыбке Ясон. Когда будет готово? Ну, не знаю, отвечаю я. На минусовку мне дня 3 нужно, и это не факт. А сколько у Онни времени уйдет на титчеров, это я сказать не могу. Титчеров? Насторожившись, переспрашивает Ясон. Так что, песни опять на английском, что ли? Да, говорю я, на английском. Почему не на корейском? Почему? Потому что я не знаю ни одной корейской песни про космос, вот почему. Скорее всего, их вообще нет. Потому что запуск корейского спутника – событие мирового масштаба, господин директор, отвечаю я. И мы, группа «Корона», сообщаем об этом факте всему миру. А международным языком общения в мире признан английский, поэтому песня на английском. Ясон задумывается. «Драконы тоже были на английском», – говорит он, подводя итог своим размышлениям. «Получилось очень даже неплохо. Жаль, северяне нам подгадили своим взрывом». «Название уже есть?» – спрашивает он у меня. «Да». «10 000 световых лет», – говорю я. «Никто не танцует, все стоят, поют. Сон Йон главное». 10 000 световых лет». Пробуя на язык, повторяет Юсон и дает заключение. Хорошее название, соответствует моменту. Что за стиль? Что-то близкое к гимну, говорю я, честно затрудняясь с определением жанра предлагаемого сингла. Гимну? Удивляется Юсон. Гимн космосу, бескрайнему пространству, говорю я. Ладно, нужно услышать, решает Юсон и спрашивает. Еще что-то в голову пришло? Да, пришла идея записать несколько композиций электронной музыки в космическом звучании, говорю я. Выпустить диск электронной музыки на тему космоса. Это другой жанр, отвечает мне Юсон. Твоя группа работает в стиле кей-поп. Электронная музыка, к чему она? Нужно тогда думать о каком-то отдельном проекте. И непонятно, что за аудитория у него будет, какого размера она будет. Размер у нее будет что надо. Думаю я, одновременно продолжая слушать своего начальника. «Сейчас совершенно не до этого», – говорит он и спрашивает. «Есть что еще, что я могу использовать в агентстве, не сильно при этом ломая голову?» Перевожу взгляд с директора на Хюмин. Когда я рылся у себя в памяти, подыскивая что-то подходящее, вспомнилась мне одна песенка. Точнее, зрелищный клип на нее. Впрочем, музыка тоже была там вполне на уровне, на основе классики. Хёмин, видя, что мой взгляд остановился на ней, настораживается. «Может попробовать? Не абы что, но вещь выйдет запоминающейся, если получится». «Господин директор», – говорю я, – «я помню, вы говорили об изменении концепта группы, смещении его в более взрослую плоскость. Мне в голову пришла одна мелодия и слова к ней, и как можно зрительно обыграть это в видеоклипе. Представляете?» Мальчик приносит домой конструктор космической станции. Начинает собирать макет. Засыпает, и ему снится, что станция настоящая, а внутри нее красивая девушка-астронавт, которая начинает раздеваться. Снимает с себя космический скафандр, а потом вообще и все остальное. Я думаю, что если в главной роли будет Хюмин, это получится классно. Юсон переводит взгляд на замершую Хюмин. Раздеть Хюмин? В космосе? Смотря на нее, с сомнением спрашивает он. «Да», – подтверждаю я и предупреждаю. «Только обязательно нужно будет снять так, будто все происходит в невесомости, иначе пропадет весь антураж. У нас в стране найдутся специалисты, способные сделать подобные спецэффекты». «Почему Хюмин?» – не ответив на мой вопрос, спрашивает Юсон. «Почему не Джихён или Сун Ён?» «Общепризнано, что у Хюмин лучшие ноги в группе», – отвечаю я и обещаю. Съемки их крупным планом будут сногсшибательными. Юсон задумывается, видимо, представляя, как это может выглядеть. Хюмин ошарашенно смотрит на меня, похоже, не ожидав такой подставы. «Хюмин Санбэ, это будет круто!» – обещаю ей я. «Спецэффекты – это сложно и дорого», – говорит Юсон, вернувшись из раздумий. «И долго. А нужно сделать что-то быстро». «Ладно, я решу», – обещает он и спрашивает. «Еще какие-то идеи есть?» «Больше никаких идей нет», – отвечаю я. «Что с подготовкой сингла к дефиле?» «Мне нужна студия для записи минусовки и голоса», – говорю я. «Студия свободно ждет тебя», – кивает Юсон. «Что с композицией для господина Хвана?» «Нужна студия», – говорю я, то же самое. «Значит, тогда прямо сейчас едешь в студию и работаешь», – принимает решение Йосон. «А я постараюсь, чтобы в это время тебя не беспокоили». «Что за история с подметанием плаца в туфлях?» – спрашивает он у меня. «А то журналисты донимают, а я даже не знаю, что случилось». «Дедовщина», – одним словом отвечаю я. «Дедовщина?» – удивляется Йосон, а девчонки в это время ахают. «Что, правда?» «Да, командование показывало, что бывает с теми, кто плохо понимает приказы». «Вот оно что», – кивает Йосон. «Ладно, потом подробности расскажешь. Сейчас езжай в студию, работай». «Господин Йосон, сначала я заеду на кладбище», – говорю я. «Годовщина со дня гибели группы Freestyle. Я пропустила дату, сидя в части. Я хочу съездить к парням». В кабинете становится тихо. Все смотрят на меня. «А мы?» – спрашивает Йосон, непонятно кому обращаясь. «Мы не пропустили?» «Наверное, нужно было выпустить пресс-релиз, раз группа была из Fan Entertainment. Я сейчас узнаю у Кихо», – обещает он мне. «Может, он отдал распоряжение помимо меня?» «Думаю, что мне не важно, выяснять, так ли это», – говорю я. «Мне важно съездить к ним. Я хочу это сделать прямо сейчас». «Хорошо», – помолчав, соглашается Йосон и просит. «Только не задерживайся, у тебя полно работы». «Да, я понимаю. Постараюсь не тратить лишнего времени, господин директор», – обещаю я. «Юнми, хочешь, я поеду с тобой?» – предлагает мне Сун Йон. «И я», – говорит Барам. «Я тоже могу поехать с тобой, Юнми Ян». «Спасибо, Онни», – благодарю их я и отказываюсь. «Я хочу побыть там одна. Это моя память». Время действия. Этот же день. Вторая половина дня. Место действия. Жилище Мудан. За низеньким столиком, напротив друг друга, на коленях сидят Шаманка и Муран. Если присмотреться, то в комнате можно увидеть следы усиленной волжбы. Паленые свечой волосы, брошенный на пол матерчатый мешочек, рядом с которым лежат кучкой камушки и веточки, разложенные на гадальном столе карты. Из трубки шаманки по комнате плывет сизый дымок со странным запахом. «Аджума, лучше тебе держаться от этого в сторонке!» Вынув изо рта мундштук трубки и смотря на посетительницу огромными зрачками, веско произносит Мудан. «Карты говорят, что твоя будущая невестка – девочка совсем непростая. Она идущая к новому перерождению, ищущая к нему путь. Когда ищущий находит свой путь, он уже с него не свернет. Этот человек не предназначен для семьи. У него другое предназначение в жизни. Стоит 100 раз подумать, прежде чем приблизить к себе и взять такого человека в дом». Муран наклоняет голову, обдумывая слова шаманки. «Пока», – не поднимая головы, говорит она, – «Ее присутствие приносило удачу». «Путь ищущего не может быть легким», – говорит Мудан. «Он – испытание для идущего по нему. И он также станет испытанием для его близких. По-другому быть не может». «Я услышала ваши слова, госпожа Мудан», – говорит Муран, делая плавный поклон. «Благодарю вас». «Решать тебе, Аджума», – отвечает ей шаманка, засовывая в рот мундштук трубки. «Я только сказала, что вижу».